Содержание. Франсуа Буше. Статуэтка из Версаля. Жанна Помпадур. Начало первой дорожки, первой кассеты. Этьен Морис Фальконе. Когда зима подарит нежность. Мари Ан Калло. Середина первой дорожки, первой кассеты. Франсиско Гойя. Умение быть рядом. Хосефа Гойя. Самое большое искушение. Каэтана Альба. Середина первой дорожки, первой кассеты. Джордж Ромни. От кухарки до леди Гамильтон. Эмма Гамильтон. Начало второй дорожки, первой кассеты. Иоганн Батист фон Лампе старший. В дворцовом тупике. Александра Павловна. Суворочка. Наталья Суворова. Середина второй дорожки, первой кассеты. Жан-Агюст Доминик Энгер. Явилась утешением. Мадлен Шапель. Самая настоящая француженка. Мари Маркос. Начало третьей дорожки, первой кассеты. Франсуа Жерар. Воплощение женственности. Жюльетта Рекамье. Корона для бедной креолки. Жозефина Багарне. Польская супруга Бонапарта. Мария Валевская. Начало третьей дорожки, первой кассеты. Джордж Доу. Божественный твой лик. Елизавета Алексеевна. Клеопатра с берегов Невы. Аграфена Закревская. Начало четвертой дорожки, первой кассеты. Вальдемар Гау. Русская амазонка. Надежда Дурова. Только Бог и немногие избранные. Наталья Пушкина. Конец четвертой дорожки, первой кассеты. Гюстав Курбе. И эта зрелая женщина. Жюстин Бене. Середина первой дорожки, второй кассеты. Данте Габриэль Россетти. Под аркой жизни, где любовь и смерть. Элизабет Сидал. Середина первой дорожки, второй кассеты. Агюст Роден. Греховная идиллия. Камила Кладель. Конец первой дорожки, второй кассеты. Агюст Ренуар. Лучик солнца. Жанна Самари. Уютный котенок. Алина Шариго. Начало второй дорожки, второй кассеты. Эдуард Мане. Бесстрашный завтрак на траве. Викторина Миран. Мечта — это и есть жизнь. Берта Моризо. Середина второй дорожки, второй кассеты. Поль Гоген. По законам совсем иного мира. Мэтт Гоген. Ева этого рая. Тихура. Начало третьей дорожки, второй кассеты. Анри Тулус-Латрек. Нана из Мулен-Руж. Лагулю. Середина третьей дорожки, второй кассеты. Пабло Пикассо. Мадам Пикассо. Ольга Хохлова. Плачущая женщина. Дора Маар. Конец третьей дорожки, второй кассеты. Амедео Модильяни. Не захотела жить без него. Жанна Эбютерн. Начало четвертой дорожки, второй кассеты. Анри Матисс. Что бы там ни говорили. Амели Матисс. Ольга Делекторская. Середина четвертой дорожки, второй кассеты. Диего Ривера. Дерево надежды. Фрида Кало. Конец четвертой дорожки, второй кассеты. Сальвадор Дали. Я сотворю миф о нас. Елена Дьяконова. Начало первой дорожки, третьей кассеты.